Король остановился перед шутом и, пристально посмотрев на него, сказал: «Да, ты друг мой, мой единственный друг». «Кстати, — сказал Шико, — Валенсейское аббатство теперь без настоятеля». «Слушай, Шико, скромен ли ты?» «И Петивьерское свободно, а туда бы славно. Там делают привкусные паштеты». «Несмотря на все твои шутки и глупости, — продолжал король, — ты человек с сердцем». «Так не давай мне аббатство, дай полк». «Ты даже при случае можешь подать хороший совет». «Так не давай мне полка, а произведи в советники, или нет, лучше дай аббатство или полк. Не хочу быть советником, нельзя иметь своего мнения». «Молчи, молчи, Шико, минута приближается, страшная грозная минута». «Опять ты за свое, — сказал Шико. — Ты увидишь и услышишь. Подожди, и ты сам все узнаешь. Подожди». «Нет, не хочу ждать. Не хочу ждать. Да что ты ко мне пристал?» «Шико, ты храбр?» «Конечно. Но не хочу подвергать свою храбрость испытанию, дьявол. Если король Франции кричит так, что всполошил весь дворец, так со мной? Со мной может приключиться еще большая беда. Прощай, Генрих. Позови своих капитанов, своих стражей, швейцарцев, привратников, а меня отпусти. Не люблю опасностей невидимых». «Не люблю опасностей неведомых. Приказываю тебе остаться», — сказал король повелительным голосом. «Вот забавно. Да если я боюсь, если мне страшно, если у меня волосы становятся дыбом, караул, пожар!» И Шико влез на стол. «Полно, дурак, — сказал король, — если ты непременно хочешь знать, в чем дело, так слушай». «Ага, — сказал Шико, потирая руки, осторожно слезая со стола и обнажая длинную шпагу. — Это дело другое. Когда ты мне скажешь, в чем опасность, так я могу принять свои меры. Рассказывай, рассказывай, сын мой. Видно, мы будем иметь дело с каким-нибудь крокодилом. Дьявол! Шпага моя хороша, потому что я подрезаю ей каждую неделю мозоли, а мозоли у меня словно железо. Итак, ты говорил, что мы увидим крокодила». Шико опустился в глубокое кресло, держа шпагу между коленями. «В прошлую ночь, — начал Генрих, — я спал». «И я тоже, — сказал Шико». «Вдруг чье-то дыхание повеяло мне в лицо». «Видно, собака твоя проголодалась и стала лизать у тебя с лица масло». «Я просыпаюсь наполовину и чувствую, как волосы становятся у меня дыбом под шапочкой». «Послушай-ка, я сам начинаю дрожать», — сказал Шико, поджав ноги под себя и оперевшись подбородком на эфес шпаги. «Тогда», — продолжал король, — столь слабым и дрожащим голосом, что звуки его едва доходили до слуха Шико. Тогда по комнате раздался столь жалобный стон, что разум мой помрачился. Это голос крокодила. Я читал в «Путешествии Марко Поло», что крокодил подражает крику детей. Но успокойся, сын мой. Если он придет, так мы убьем его. Слушай далее. Слушаю, сказал Шико, внезапно выпрямившись. Я неподвижен, как пень, нем, как рыба. Генрих продолжал более мрачным тоном. Несчастный грешник, произнес голос. А, прервал Шико. Голос говорил. Так значит, это не крокодил. Несчастный грешник, сказал он. Я голос твоего судьи. Шико вскочил, но тотчас же опять принял прежнее положение. Какого судьи? Парламентского? Ах, Шико, отвечал Генрих, грозен был этот голос. Неужели? Как в рупор? Здесь ли ты? Внемлешь ли мне? Намерен ли ты, закоренелый грешник, коснеть в своих преступлениях? Неужто? Скажи, пожалуйста, сказал Шико. Правду говорят, что вокс попули, вокс... Потом прервал его король. Он делал мне жестокие упреки, о которых я умалчиваю. Напрасно, сын мой, напрасно. Рассказывай все. Я бы желал знать, все ли известно голосу. Нечестивец! — вскричал король. Если ты сомневаешься, так я велю наказать тебя. Я? — спросил Шико. Нисколько. Я только удивляюсь, что этот судья ждал до сих пор. Он, видно, терпелив. Я бы давно. Итак, мой сын, ты порядочно струсил? О, да. Верю. Холодный пот выступил у меня на висках, и кровь застыла в жилах. Верю, верю. Не знаю, что бы я сделал на твоем месте. Только верно, что-нибудь нехорошее. Потом ты позвал? Да. И пришли? Да. Искали? Везде. Судью не нашли? Нигде. Ужасно. Так ужасно, что я послал за духовником. И он прибежал. Немедленно.